Примечание, главе 8. Мерсье по прозвищу Лавандек, годы жизни 1778-1800, один из знаменитых вождей вандейского восстания. В 15 лет уже командовал ротой. В 19 произведен графом д'Артуа в генералы. Погиб в бою. Орлеанская застава. Такого названия в источниках не обнаружено. По-видимому, Дюма имеет в виду какую-то заставу в южной части Парижа, обращенной в сторону Орлеана. Скорее всего, заставу Анфер. Патра Жозеф. Годы жизни 1732-1801. Французский драматург и автор текстов песен. Бруни Антуан Батист. Годы жизни 1759-1823. Французский скрипач и композитор, автор музыки к драматическим спектаклям. Лебрен Луис Себастьен. Годы жизни 1764-1829. Французский композитор и певец. В 1791-1799 годах выступал в театре Фейдо, пел в церковных хорах. Молине. Фехтовальный прием, при котором оружие двигается в горизонтальной плоскости вокруг тела фехтовальщика. Отступление Ксенофонта. В 401 году до нашей эры Ксенофонт, смотрите примечание к части 1, главе 14, в составе отряда греческих наемников принимал участие в междоусобной войне в Персии. После поражения и пленения начальников отряда был избран греками одним из предводителей и совершил с ними отступление от Вавилона к берегам Черного моря. Эта операция получила известность благодаря книге «Анабасис». Это греческое слово означает «восхождение», «движение вглубь страны», «ксенофонта», считающийся первым военно-теоретическим трудом в Древней Греции. Конец примечаний, главе 8.